«Алоизий, ты дома?» — спросил голос где-то вверху над брюками за окном. «Вот, начинается», — сказал мастер. «Алоизий?» — спросила Маргарита, подходя ближе к окну. «Его арестовали вчера. А кто его спрашивает? Как ваша фамилия?» В то же мгновение колени и зад пропали, и слышно было, как стукнула калитка, после чего все пришло в норму. Маргарита повалилась на диван и захохотала так, что слезы покатились у нее из глаз. Но когда она утихла, лицо ее сильнейшим образом изменилось. Она заговорила серьезно и, говоря, сползла с дивана, подползла к коленям мастера и, глядя ему в глаза, стала гладить голову. «Как ты страдал! Как ты страдал, мой бедный! Об этом знаю только я одна. Смотри, у тебя седые нити в голове и вечная складка у губ. Мой единственный, мой милый, не думай ни о чем. Тебе слишком много пришлось думать, и теперь буду думать я за тебя. И я ручаюсь тебе, ручаюсь, что все будет ослепительно хорошо». «Я ничего и не боюсь, Марго», — вдруг ответил ей мастер и поднял голову. И показался ей таким, каким был, когда сочинял то, чего никогда не видел, но о чем, наверное, знал, что оно было. «И не боюсь, потому что я все уже испытал. Меня слишком пугали, и ничем более напугать не могут. Но мне жалко тебя, Марго. Вот в чем фокус. Вот почему я твержу об одном и том же. Опомнись, зачем тебе ломать свою жизнь с больным и нищим? Вернись к себе. Жалею тебя, потому это и говорю». «Ах, ты...» Качая растрепанной головой, шептала Маргарита. «Ах, ты маловерный, несчастный человек! Я из-за тебя всю ночь вчера тряслась ногая. Я потеряла свою природу и заменила ее новой. Несколько месяцев я сидела в темной каморке и думала только про одно. Про грозу над Ершалаемом. Я выплакала все глаза, а теперь, когда обрушилось счастье, ты меня гонишь? Ну что ж, я уйду. Я уйду, но знаешь что, ты жестокий человек. Они опустошили тебе душу». Горькая нежность поднялась к сердцу мастера, и неизвестно почему он заплакал, уткнувшись в волосы Маргариты. Та, плача, шептала ему, и пальцы ее прыгали на висках мастера. «Да, нити, нити. На моих глазах покрывается снегом голова. Ах, моя, моя многострадавшая голова. Смотри, какие у тебя глаза. В них пустыня, а плечи, плечи с бременем, искалечили, искалечили». Речь Маргариты становилась бессвязной. Маргарита содрогалась от плача. Тогда мастер вытер глаза, поднял с колен Маргариту, встал и сам и сказал твердо: «Довольно. Ты меня пристыдила. Я никогда больше не допущу малодушия и не вернусь к этому вопросу. Будь спокойна. Я знаю, что мы оба жертвы своей душевной болезни, которую, может быть, я передал тебе. Ну что же, вместе и понесем ее». Маргарита приблизила губы к уху мастера и прошептала: «Клянусь тебе твоей жизнью. Клянусь угаданным тобою сыном звездочета, все будет хорошо». «Ну и ладно, ладно», — отозвался мастер и, засмеявшись, добавил: «Конечно. Когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы. Ну что ж, согласен искать там». «Ну вот, ну вот, теперь ты прежний. Ты смеешься», — отвечала Маргарита. «И ну тебя к черту с твоими учеными словами. Потусторонние или не потусторонние, не все ли это равно? Я хочу есть». И она потащила за руку мастера к столу. «Я не уверен, что эта еда не провалится сейчас сквозь землю или не улетит в окно», — говорил тот, совершенно успокоившись. «Она не улетит». И в этот самый момент в оконце послышался носовой голос: «Мир вам!» Мастер вздрогнул, а привыкшая уже к необыкновенному Маргарита вскричала: «Да это Азазелла! Ах, как это мило, как это хорошо!» И, шепнув мастеру: «Вот видишь? Видишь, нас не оставляют!» Бросилась открывать. «Ты хоть запахнись!» — крикнул ей вслед мастер. «Плевала я на это!» — ответила Маргарита уже из коридорчика. И вот уж Азазелла раскланивался, здоровался с мастером, сверкал ему своим кривым глазом. А Маргарита восклицала: «Ах, как я рада! Я никогда не была так рада в жизни. Но простите Азазелла, что я голая». Азазелла просил не беспокоиться. Уверял, что он видел не только голых женщин, но даже женщин с начисто содранной кожей. Охотно подсел к столу, предварительно поставив в угол у печки какой-то сверток в темной парче.